Пять минут спустя там же гостиная особняка плейбоя. В этой комнате, уставленной пуфами и мягкими диванами в восточном стиле, хозяин проводил вечера в компании своих недоодетых курочек. А сейчас она вполне подходила для серьезного разговора высоких договаривающихся сторон. Служанки, стреляя глазами по сторонам, внесли подносы с высокими стаканами, полными ледяной шипящей пузырьками кока-колы. Куда же без нее? После чего кобра наложила на всю эту комнату заклинание полога тишины. Пока оно действует, никто ничего не услышит, даже приложив ухо прямо к двери. И оконные стекла тоже не будут колебаться в такт с звуковым волнам, отчего лесом пойдут те, кто обожает подслушивать издалека при помощи лазерных микрофонов. И тут, едва присутствующие приложились губами к краям своих стаканов, случился конфуз, автором которого оказалась Лилия, с легким хлопком внезапно объявившаяся во врачебном наряде на длинном низком столике, вокруг которого расселись хозяин и его гости. «А вы знаете, — звонко произнесла она, подняв палец, — что эта ваша кока-кола из-за содержащейся в ней ортофосфорной кислоты наилучшим образом подходит для мытья автомобильных моторов, да еще для того, чтобы причинять людям язву двенадцатиперстной кишки. Покайтесь, люди, то есть опомнитесь, и перестаньте себя травить. Наш добрый хозяин в основном потоке прожил 91 год. А для этого в местной реальности надо было иметь просто чугунное, непробиваемое здоровье. От такой неожиданности Хью Хефнер просто отрапил. Вот не было никого, и вдруг ниоткуда появляется девчонка и сразу же начинает критиковать порядки в его доме, да еще предсказывает, сколько он проживет. Тем временем Анна Струмилина с легкой улыбкой посмотрела на девочку-богиню и произнесла: «Лилия, веди себя прилично. Слезай со стола и садись рядом, поговорим». «Да, Лилия, слезай», — добавила кобра, хлопнув ладонью по диванной подушке. Раздался звук «хлоп», и вот уже Лилия сидит на указанном месте рядом с коброй. «Уф, мои дорогие», — сказала она, — «замучилась я скакать туда-сюда». «А теперь, сэр Роберт, представьте меня, пожалуйста, нашему любезному хозяину». «Это Лилия, дочь Афродиты Венеры, и, соответственно, тоже богиня», — пояснил Хайнлайн. «Родилась она примерно 1000 лет назад, когда античные боги уже перестали маячить у нас на горизонте, поэтому в наших верхних мирах она неизвестна. Божественные специализации Лилии с самого рождения сделались несчастные подростковые любови. А вот своим хобби, в соответствии с рожденными талантами, она сделала медицину. Однако, поскольку на истинном Олимпе все здравоохранение монопольно подгреб под себя Асклепий с семейством, Лилия решила, что ей лучше пойти в странствие по мирам вместе с будущим императором Сергием, которого она произвела себе в приемные отцы. Целя страждущих, она не делала различия между королем и мужиком, а также не брала со своих пациентов платы. Еще она побуждала своих коронованных знакомцев заводить у себя бесплатные больницы для детей простонародья и содержать их по такому высокому разряду, чтобы там работали только лучшие врачи. Первым последовал этому совету Наполеон Бонапарт в том мире, где мистер Серегин наголову разгромил его в битве при Москве-реке. Провел воспитательную работу и вернул обратно в Париж править Францией таким образом, чтобы солнце Британской империи никогда не взошло. Детская больница, которую завел в Париже великий корсиканец, получила имя Святой Лилии, и Господь решил, что это очень хорошая идея. «Да, я такая», — заявила мелкая божественность, на какое-то время зажегшая над головой маленький нимбик. «Вы, мистер Хефнер, находитесь на хорошем счету и у меня. Поэтому, когда закончится этот разговор, все обитатели этого дома, от вас до самой последней прислуги, должны пройти у меня обследование и получить лечение. Уж поверьте, такого уровня исцеления в своем мире вы не получите ни за какие деньги». «Это правда, мистер Хафнер», — подтвердила Мэри. «По своему личному опыту могу сказать, что в лечении человеческих организмов мисс Лилия понимает гораздо больше, чем все ваши профессора медицины вместе взятые. И с ее возможностями могут сравниться только медики цивилизации пятого уровня. Но сейчас давайте перейдем к тому делу, ради которого мы пришли. Слово предоставляется госпоже Кобре, а я при необходимости ее поддержу». «Дело в том, — сказала Кобра, — что денежные мешки, которые на самом деле правят вашей Америкой, от испуга при нашем появлении в буквальном смысле сошли с ума и решили бросить весь этот мир в ад ядерной войны, исходя из принципа «не доставайся же ты никому». Мы лишь хотели организовать в вашем мире мирное экономическое соревнование двух систем при резком одномоментном снижении военной опасности для обеих сторон. Последнее означало вывод американских войск и, в первую очередь, средств внезапного нападения со всех зарубежных военных баз, а также обязательство Советского Союза в дальнейшем не размещать такие средства, например, на Кубе. При этом в обязательном порядке следовало ликвидировать режим ваших сукиных детей в Южной Корее и объединить страну на основе правительства в Пхеньяне, вернуть Тайвань континентальному Китаю и вынудить правительства Японии и западноевропейских стран объявить о своем вечном нейтралитете. При этом мы постарались избавить советскую экономическую систему от очевидных болячек, вызванных марксистскими заморочками, в том числе вернуть действующие при Сталине возможности для частной инициативы снизу. И после этого можно было начинать мирно соревноваться. Но люди, что дергают из-за кулис управляющие рычаги американской политики, с нами не согласились, поскольку подобное развитие событий грозит им неминуемым проигрышем в среднесрочной перспективе. Сделав многозначительную паузу, Ника Кобра отхлебнула из стакана с кока-колой, чтобы промочить горло, и продолжила. Раскинув своими беспринципными мозгами, они составили свой план, заключающийся в нанесении по Советскому Союзу внезапного и неспровоцированного тотального ядерного удара. По их мнению, таким образом можно застать врасплох советские стратегические силы, тем самым обеспечив американскую победу в Третьей мировой войне. При этом до четверти всех ядерных боезарядов, включая стратегические силы, подводные лодки и оперативно-тактические комплексы поля боя, нацелены непосредственно на наш линкор «Неумолимый». Его планируется погрести под лавиной боеголовок, включая несколько 9-мегатонных боевых частей ракет «Титан-2». Однако, поскольку в случае даже минимального ответного удара жить в Америке станет весьма неуютно, хозяева вашей жизни и смерти решили, что сами они, вместе с чадами, домочадцами и наиболее преданными слугами, укроются на территории Австралии и Новой Зеландии, куда не долетят советские ракеты и не доберутся облака с радиоактивными осадками. «Да, так и есть, Кью», — подтвердил Роберт Хайнлайн. «На самом деле эти люди никакие не американцы. Они просто делают нашей стране свои большие деньги, пользуясь ее стратегическими преимуществами. Но если им покажется выгодным, то они также опрокинут ее в ад, как Корею, Вьетнам, Кубу или Чили. Как говорится, ничего личного, только бизнес». «Однако, — включилась в разговор Мэри, — перебраться на новое место жительства для наших закулисных владык оказалось не так уж просто. Ведь даже ограниченный ущерб от ядерной войны вызовет финансовый кризис самой разрушительной силы, что гарантированно оставит эмигрантов без средств. Для продолжения безопасного и комфортного существования зачинщики новой мировой войны необходимо продать часть своих американских активов. Все не получится. И на вырученные средства накупить на новом месте жительства сельских поместий, городских особняков, банков, заводов, газет, пароходов. И самое главное, побольше продажных политиков, которые обеспечат безопасность их существования. Но делать это следует аккуратно и не спеша. А иначе случится биржевая паника, которая нанесет серьезный удар по западному миру, никак не повредив советам. Некоторое время назад своими средствами я обнаружила признаки этой малопонятной тогда деятельности на американских биржах. И в те же сроки наш командующий встревожился, наблюдая чисто военную подготовку к нанесению внезапного глобального ядерного удара. Сверив данные, мы установили причину такой нехорошей суеты, и наш командир решил, что будет спасать от уничтожения не только Советский Союз, но и Америку. Какому-то количеству американцев, служащих в армии или проживающих в непосредственной близости к военным объектам, придется погибнуть. Но это будут сущие слезы по сравнению с возможными жертвами Третьей мировой войны. При этом среди исполнителей высшего и среднего звена, которые должны опрокинуть весь этот мир в ад, сказал Хайнлайн, бытует совершенно дурацкое мнение, что если глобальное ядерное нападение окажется абсолютно внезапным, не предваряющимся дипломатическими демаршами и угрожающими перемещением сухопутных войск и боевых кораблей, то ответного удара можно избежать или же свести к малозначительному минимуму, так как все советские ракеты будут уничтожены прямо на пусковых позициях. Но на самом деле это совершенно не так, и от полного уничтожения нас отделяет только добрая воля императора Сергия, желающего, чтобы мы изменились к лучшему, а не умерли. «Все это, конечно, ужасно», — пожал плечами Хью Хефнер, «но при чем тут я, бедный издатель журнала для мужчин?» «Не прибедняйтесь, Хью», — улыбнувшись одними губами, сказала Анна Струмилина. «Если вы бедные, тогда я королева Марса. В силу особенностей своего происхождения и предназначения ваш журнал не зависит ни от кого, кроме вас. И через него могут высказываться самые разные люди, было бы на то ваше желание. Вот и мы хотим высказаться перед американским народом, минуя политические препоны и цензурные ограничения. Как бы в дальнейшем ни обернулась ситуация, сделать это нужно до того, как разыграются трагические события, в которых, как мы надеемся, большинство из ваших читателей выживут. Ведь мы не хотим уничтожать вашу Америку, а только желаем вырвать у нее ядовитые зубы и излечить от безграничной алчности. «Кроме всего прочего, — вкрадчиво сказала мисс Зул, — ваше жизнелюбие нам очень нравится, и поэтому мы готовы предоставить вам доступ к таким типам моделей, которые никогда еще не бывали на страницах вашего журнала. Но и это еще не все. Она заговорчески улыбнулась. Мы с Лилией можем так поработать с вашими девочками, что они из явления третий сортный брак превратятся в прекраснейших существ на свете, не утратив при этом своей человеческой индивидуальности. — У императора Сергия, — сказал Роберт Хайнлайн, — мисс Зул служит главной диверсанткой, иконой дамского стиля, по которой равняются все прочие леди его окружения, а также специалисткой по соединению всего мужского и женского. Если она оценивает твои модели как третий сортный материал, то так оно и есть. — А у вас, значит, есть получше, — немного обидевшись, произнес Хефнер. — Хотелось бы посмотреть, а не только слышать об этом разные разговоры. О присутствующих, как я понимаю, речь просто не идет, хотя все дамы в этой компании столь хороши, что кажется, будто их отбирали по специальному конкурсу или подвергали специальной улучшающей обработке. «Нет ничего проще, мистер Хефнер», — развеселившись, ответила кобра и щелкнула пальцами. И тут старина Хью еще раз испытал потрясение. Прямо в воздухе открылось нечто вроде дверного проема, и оттуда в его гостиную потек ручеек девушек. В первом заходе мистеру Хефнеру не показали ни бойцовых остроухих, ни Горхинь, ни Эджил, ни тем более Сипх. Две амазонки, одна нереида, парочка бывших мясных остроухих, демка Альм, вполне совершеннолетняя для того, чтобы участвовать в подобном мероприятии, одна молодая мамочка, две бывших наложницы и две молодых британских колдуньи из мира мизогинистов, а также приставшая в мире смуты девушка одной из кавказских национальностей, бывшая наложница ныне покойного хана. Она сама не говорит, откуда родом, а ее никто не расспрашивает, ибо такие вещи в том обществе плоско параллельны. Одетые в халатики, они были одна другой краше. Некоторые экзотичные настолько, что завзятому женолюбу хотелось протереть глаза. Вот это, например, с сине-зелеными волосами, причем видно, что это их натуральный цвет, а не краска. Или вот это с заостренными ушами, как у толкиновских эльфов. Или вон та с крашенной рожей и рожками, похожая на молодую копию госпожи Зулбиншап. Впрочем, и те девушки, которые не имели в своей внешности экзотических черт, тоже были хороши до невозможности. Все девочки сами вызвались участвовать в этом мероприятии. Каждый из них интересно людей посмотреть и себя показать. Назидательно произнесла кобра и еще раз щелкнула пальцами. По этой команде девушки одинаковыми жестами развязали пояски и сбросили халатики с плеч, оставшись в костюмах Евы. Если показывать товар лицом, то так, чтобы без остатка. Хью Хефнер был сражен. Самое сердце. Таких моделей у него действительно еще не было. — Да, леди, — сказал он, — вы меня убедили. Только вот как быть с войной, которая, по вашим же словам, вот-вот разразится над нашими головами? Ведь тогда никому не надо будет уже ни моего журнала, ни женской красоты, ни любви. Одним словом, ничего человеческого. Одни окажутся мертвы, а другие из последних сил будут стараться продлить свое существование. «Ничего подобного не случится», — отрезала кобра. «Мы намереваемся обезоружить Америку, раз уж она представляет собой опасность для всего мира, а не уничтожать и не оккупировать ее. Могу вам гарантировать, что при любом развитии событий советские ракеты так и останутся в своих шахтах. Ударов по городам в стремлении убить максимальное количество американцев не будет. Мы уже говорили, что хотим сделать вас миролюбивыми и дружелюбными, а отнюдь не мертвыми. При этом довольно сильно могут пострадать те места, где расположены ваши ракетные базы. Наше оружие, хоть и достаточно точное, но очень мощное, и радиус сплошного разрушения от него может превышать размер земельных участков, на которых расположены ракетные шахты. Но на войне как на войне. Самое главное, что в угрожаемых местах проживает ничтожно малое количество вашего населения. А еще мы рассчитываем, что после нашей информационной обработки хоть какая-то часть народа в угрожаемых районах соберется и уедет подальше от ракетных баз, сохраняя себя для будущего Америки, сказала Анна Струмилина. Сколько бы их ни было, даже одна спасенная жизнь все равно будет успехом. — Вот видите, Хью, — с укором произнесла Мэри Смитсон, — наши русские друзья изо всех сил переживают за жизнь каждого американца, который может оказаться в опасном для себя месте. А вы тут ломаетесь, понимаешь ли. Скажите, и вам после этого не стыдно? «Стыдно, не стыдно, это не то слово, мисс Смитсон», — вздохнул тот. «Вы, видимо, слишком долго жили среди русских и забыли, что в американских массах понятие «стыда» почти утрачено, в ходу «выгодно» или «невыгодно». Мне с вами сотрудничать выгодно, потому что вы сила, а те, что вам противостоят, скоро станут грязью под вашими ногами». Сходство наших убеждений имеет при этом важную, но далеко не решающую роль. Уж так устроены мы, американцы. Одним словом, скажите, что надо делать, и я буду сотрудничать с вами не за страх, а за совесть. «Все очень просто, мистер Хефнер», — сказала Мэри Смитсон. «Сейчас вы позовете сюда своих девочек плейбоя, и мы спросим, кто из них желает отправиться с нами в 30-е царство, чтобы превратиться в таких же красавиц. Это недолго, совсем не больно и совершенно бесплатно. Тем более, что полученная таким образом внешность позволит им оставаться в модельном бизнесе еще лет 50. Такая уж, мисс Зул и Лилии, гарантия качества. Но это еще далеко не все. К завтрашнему дню вы должны собрать команду для выездных съемок в Крыму 17 века. Часть съемок пройдет на природе на морском берегу, а часть в настоящем Бахчисарайском дворце, чья хозяйка, постоянно обитающая в Константинополе, любезно дала нам разрешение воспользоваться своей собственностью. Некоторое время Хью Хефнер обалдело пялился на свою гостью, а затем сказал, «Насколько я помню, в 17 веке в Крыму обитали дикие татары, а Константинополь был захвачен турками. Там с людей сдирали живьем кожу, варили их в котлах и сажали на кол. Или я ошибаюсь?» «В том мире, куда мы вам предлагаем отправиться, — сказала Кобра, — татары с Крыма мы вышибли еще 2 года назад, чтобы не лезли в русскую политику. И нет их там теперь никак, ни одного человека. А год спустя на нас оскалил зубы стамбульский султан и тем самым напросился на все свои несчастья. Мы это хорошо умеем. Одним словом, груды тухлого турецкого мяса из-под стен Константинополя уже убрали, чтоб не воняло, и ныне там тишь да гладь. Потерпите немного и сами все увидите».